Она была некрасива, неловкая и никому, кроме очень пьяных мужиков, не нравилась. Никто не пытался с ней шутить, заигрывать. Раньше она была молодой, ходила на танцы, на что-то надеялась. И в клубе, когда Женьку Парфенова провожали в армию, он, хмельной, с ней танцевал. Девушки у него еще не было, а она решила его дождаться. И ей нетрудно было его ждать, мечтать о нем, быть ему верной. А он вернулся и даже о ней не вспомнил. Бегу к станции. Видели ли вы? Эх, видели бы вы! Это я, женщина конца 20 века, бегу к станции Ясная, что по южному направлению недалеко от Москвы. Ох, как я бегу! Журавли в небе по сравнению со мной плывут. Самолеты, набирая высоту, легче дышат. Стайеры в Африке умирают от восторга и смотрят мне вслед. Черно-белые березы, красные кусты так завидуют, что только листья в спину летят. Если б мне побольше неба, земли и силы, нежность не годится для гонок. Железные ступеньки моста Виадука победили. Вижу, как электричка, зеленая ящерка, вильнула хвостом на прощание. Ну, теперь все равно. Пустая платформа. 13 ноября. Хожу, бью каучуковым каблуком зеркала в лужах. Мне каждого пропащего дня вечером жаль. А как жаль, одна я знаю. Чтобы забыть, ночи не хватает. И когда березы еще были веселыми, до того домучилась, что пошла лечиться от страдания. В тихие комнаты с холодными занавесками я не бежала, шла, 100 раз переспросив у прохожих дорогу. Не зная даже китайской грамоты, вдруг помрачилось мне вылечиться азиатским методом. Лежала, утыканная иголками, и кривила губы. Пародия распятия на чужих простынях. И вдруг заплакала. Беззвучно и горько. Что же это за жизнь такая, в которой невозможно добежать до счастья? Нет, не годится для меня восточная созерцательность. Потом был доктор Жиженко. У него частная практика. Пилюльки и баночки в шкафчике, подпрыгивающие от нетерпения, меня улучшить. Халат с вышивкой на кармане ЖАБ. Раздеваюсь я, вздыхая, все-таки доктор Жиженко мужчина, хоть и на работе. «Ага», — говорит он, заглядывая мне в рот. «Хорошо, это про мои уши». И напоследок, оптимистично потрепав меня по плечу, велит одеваться. «Какие жалобы?» «Наверное, все дело в том, что я недостаточно больна. Глупо ведь жаловаться на то, что я постоянно опаздываю на электричку. Езжу в чужих поездах, слушаю не тех пьяниц, киваю в такт другим колесам. А где моя, определенная еще с вечера, теплая вагонная компания?» Вранье карточных игроков и настойчивость торговцев детективами и зубными щетками –